Глава 8. Постсоветская круговерть. Сима шла за весело скакавшей по тротуарному бордюру дочерью и лихорадочно думала, что же ей делать. Она почти не вспоминала того, кто дружил ей с ребенком. Чего уж теперь? Дочку она действительно любила. Вон она какая получилась красивая. Она и отказаться-то от нее из-за этого не смогла, сколько ни уговаривали. Так может ей воспользоваться поступившим предложением, вдруг под это дело удастся с кем-нибудь познакомиться и выйти замуж, а что? Родит второго, чтобы новый муж воспринимал ее как свою женщину. Имея своего, тот и девочку усыновит. Если деньги будут, то какая разница, где жить? Да и всем ясно, лучше жить в Москве, чем в Сумах. А если еще и на работу возьмут в посольство, то и вообще красота. Жилье опять же пообещали. Образование у нее, конечно, так себе. Сима закончила кооперативный техникум по специальности бухгалтер. Но она справится. Еще куда-нибудь пойдет учиться. Главное в Москве закрепиться, а там все будет хорошо. Как говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Дома она рассказала о предложении Эфиопа, чем несколько шокировала свою маму. Однако шок этот был скорее радостный, чем печальный. Времена наступили трудные. И все это чувствовали, поэтому сразу одобрили неожиданное предложение. Отец и вовсе давно махнул на нее рукой. О чем там еще рассуждать, коль ребенок черный? Хотя кому ей претензии предъявлять, Оксанке, что ли? Та уже второго родила, теперь третьим беременна, и все от разных мужей или любовников. Пошла по рукам, так сказать. Зато все ей платят алименты, да и помогают, как ни странно. Бывает же так. У самой Симы все сложилось проще и прозаичнее, но теперь-то и я смогу вырваться, подумала она, и еще крепче сжала сумочку, в которой лежала туго перевязанная бечевкой пачка купюр. «Азалия, ты хочешь папу?» «Да, мамочка. А это был наш папа?» «Почти», — ушла от ответа Сима, — «но он знает, где наш папа. Или сможет его заменить, если ты захочешь». «Наш папа меня бросил, и я одна чернокожая во всей школе», — с неожиданной горечью выдала девчушка и добавила: «Есть еще мальчик, он учится в другой школе, а так больше никого». «Хм. Как думаешь, этот дядя подойдет тебе в качестве папы? Хочешь, я выйду за него замуж?» «Да, мамочка, очень хочу!» — воскликнула девочка и доверчиво обняла мать. Сима опустила ладонь на голову девочки и невольно пригладила ее торчащие во все стороны кудри. Бесполезно. Свои вольные пружинки тут же приняли то положение, что занимали и до этого. Предложение черного незнакомца принято, осталось только решить, сразу ехать или чуть позже, одной или с ребенком. Не случится ли так, что если Сима поедет позже, то ее просто пошлют на все четыре стороны? От этих дикарей всего можно ожидать. Хотя окружающая действительность тоже мало радовала. «Лучше ехать сразу и вместе с ним, но без девочки. Сошлешься на то, что у нее школа», — сказала ей мать. «Вот сама обустроишься, тогда и заберешь Азалию». Она права. Без дочки Сима будет убедительней, порыдает, постенает, ляжет, если надо, под кого. А что? Чего добру пропадать? Собралась быстро. И уже на следующий день в обед Сима направилась прямиком в гостиницу, где встретил давишний эфиоп. «Ну что вы решили?» — спросил он и недоуменно уставился на большую дорожную сумку в ее руках. «Я еду с вами», — категорично заявила Сима. «Хм, мы так не договаривались». «Я же просто просил вас определиться, готовы ли поехать в Москву и устроиться на работу в посольство. Там бы мы еще раз все согласовали и окончательно решили, как и чем вам помочь». «Меня это не устраивает. Сегодня вы хотите помочь, а завтра откажетесь от своих слов. Или вообще я приеду, а вас там нет, и никто ничего не знает, а то и вовсе на порог не пустят». «Вот ведь». Я сначала хотел резко садить женщину, но потом подумал, а в чем-то она права. «Тем более ребенок-то точно мой. Или все-таки не мой? Вот в чем вопрос. Вдруг она дочку от кого другого нагуляла?» «Хорошо», — задумчиво проговорил я и открыл блокнот, делая вид, что записываю ее ответы. «Тогда расскажите мне, как звали отца девочки, кто он, откуда приехал, когда вы родили ребенка?» «Я знаю только его имя. Его звали дед, родом вроде бы из Эфиопии, учился в артиллерийском военном училище. Он должен был вернуться после каникул, но так и не приехал по неизвестным причинам. Осенью я почувствовала, что беременна, и через положенный срок родила девочку». «Хм. А как долго вы с ним встречались?» «Ну, — заявила Сима. — Говорите, как есть, мне пришлось подтолкнуть ее к откровенности. Поверьте, за время своей службы я уже наслушался всяких историй и ничему не удивляюсь. Жизнь порой подкидывает такие штуки, какие не всякому фантасту в голову придут, так что можете не стесняться. Тем более от этого зависит не только мое отношение к вам, но и ваша судьба. Но чтобы вас хоть немного успокоить, добавлю еще 500 рублей. Этого вполне хватит и вам, и вашей дочке на билет до Москвы. Однако предупреждаю сразу, вымогать у меня что-либо сверх того, что вам причитается, у вас не получится. В противном случае на вас заведут уголовное дело, и вы останетесь и без денег, и без будущего. Надеюсь, это ясно? Да, вполне, сказала женщина. Разумеется, Сима отлично помнила, как однажды они с подругой Оксаной развели отца ее ребенка на деньги, а потом он развел их на секс. Вот чем-то этот, сидящий перед ней эфиоп, напоминал того деда. Прям сильно напоминал. А может быть, но нет. Вряд ли бы он вернулся и начал ей помогать, он же не дурак. Тогда я вас слушаю. С отцом моего ребенка первой познакомилась моя подружка. Они переспали несколько раз. Квартиру для этих встреч давала я. Потом она решила на нем подзаработать и начала его шантажировать, но просчиталась. А этот дед заставил отрабатывать нас обеих. Тут взгляд Серафима вдруг немного затуманился. Видимо, на женщину нахлынули воспоминания той самой отработки. В моей памяти тоже ярко вспыхнула картинка с изображением двух полуголых девиц в парке и даже вспомнился скабрёзный стишок. «Чтобы нас не привлекли к уголовной ответственности и не посадили, мы согласились», — продолжал взявший себя в руки Сима. «Подружка не забеременела. Точнее, забеременела, но позже и не от него. А я вот залетела. Решила оставить, чтобы по возвращении с каникул он на мне женился или хотя бы элементы платил, но этот парень так и не вернулся». «Может, вы еще с какими африканцами встречались?» «Нет, ну что вы. Мне вполне хватило и одного случая». «Ясно. Мой поезд отходит сегодня вечером. Я готов взять вас с собой, но могут возникнуть сложности с билетами». «Я поеду хоть на третьей полке», — с готовностью заявила Сима. «Как знаете. Тогда подходите к отправлению поезда. Вагон 7, место 28. Я вас найду». «Но тогда до встречи в поезде». «Угу», — коротко буркнула Сима и ушла. Вечером я сел на поезд, который опоздал всего лишь на полчаса. Уже прогресс. Я так и не мог понять, как в стране, где все работает по плану, могут опаздывать поезда. Но как есть, так есть. Не успел вагон тронуться, как ко мне в отсек вошла Сима. «А вот и я», — радостно заявила она. «Вижу. Купили билет?» «Да, в соседнем вагоне возле туалета». Через 2 часа выходит сосед с верхней боковушки. Я поговорю с проводницей, и вы сможете переехать сюда». «Спасибо, я приду», — и Сима многообещающе улыбнулась. Она возмужала, в смысле округлилась в нужных местах, но осталась стройной, а не толстой, стала больше женственной. Короче, не знаю, как это лучше назвать, не специалист я по женским фигурам. В общем, симпатичной женщиной стала. «Приходите», — коротко бросил я, сохраняя каменное выражение лица. «Вот только приключений в поезде мне не хватало. Мы же не в Владивосток едем, а в Москву. Да едем быстро». День пройдет, и ночь наступит, вслед за нею на заре мы приедем в январе, то бишь в апреле, но апрель как-то не рифмуется. По Москве, выйдя на перрон, я повел Симу за собой. Для начала предстояло заселить ее в гостиницу, а уже потом ехать в посольство, и желательно без нее. До гостиницы мы добрались на такси. Я помог Серафиме заселиться в номер и пообещал заехать за ней утром, на том и расстались. Мне еще следовало ей объяснить, что говорить и как себя вести в посольстве. В общем, пришлось изрядно побегать, а на следующий день забирать из гостиницы и оформлять кучу бумаг, как будто бы от посольства. Естественно, всем посольству было на это глубоко наплевать, но в порядке исключений из оставленных мною сумм ей выделили помощь, которая должна была выплачиваться в течение года. Общаги пока не продавались, поэтому пришлось покупать квартиру. Так что для матери своего ребенка я приобрел однокомнатную кооперативную квартиру недалеко от МКАДа и отправил Симу обратно суммы за ребенком. Дальше будет видно. Квартиру и все остальное передам постепенно, нечего ее баловать. Да и с Любой пора бы уже все окончательно решить. Надо ее натурализовать в Германии, но не знаю как. Вообще понятия не имею. Придется поломать себе голову, а она и так поломанная. Зачем я это делаю? Да чтобы иметь возможность маневра и хоть как-то защитить своих женщин. Находиться рядом со мной слишком опасно, вот и приходилось выкручиваться и шифроваться. Планируя пожить некоторое время в Москве, решил приобрести еще одну квартиру. Себе, так сказать, в личную собственность. Ну и заодно сделать выгодное вложение средств на будущее. Семье вполне сойдет обитать и на окраине, ей там самое место, как случайной подруге. Да и то только ради Азалии. А себя, конечно же, надо покупать в центре. Квартиры уже стали продавать потихоньку, но основной бум начнется примерно через год и понесется, как снежный ком, дальше. Откроются врата в рай, то бишь западные, кущие, отнюдь не райские, как большинство думает. Реализоваться творческим людям, как они считали зубогром, было намного проще, чем в СССР или крамольная мысль в Российской Федерации. Но всякая серая плесень не путать с красной, везде приживется. Тут уж без вариантов, и все равно обыдно, да? Из посольства я позвонил Любе. Пересказав последние новости, она посетовала, что дело с оформлением документов двигалось, но не так быстро, как бы мне этого хотелось. Все-таки мой протеже оказался не настолько смел и безрассуден, как я думал. Причем доллары уже сейчас решали многое. И отказываться от дополнительного заработка он не стал, пообещав решить этот вопрос. Так что нужно еще немного времени. Ничего, мы подождем. Пока суд додела, нарисовалась и Сима вместе с девочкой, и мне, чтобы хоть как-то обставить их жилье, пришлось срочно выискать связи с военторгом. Все это затянулось еще на пару недель, которые я провел очень продуктивно, налаживая упомянутые связи во всех структурах, которые оказались мне доступны. С помощью подарков, а то и взяток, я приобрел крепкие связи на самой верхушке Министерства обороны. Генерал-полковником не прыгал, решая все свои вопросы на уровне их замов-полковников или генерал-майоров. А для поддержания устойчивых контактов приходилось пить, и пить очень много. В основном всякий разный советский коньяк. Но жалея свою несчастную печень, я предпочитал тратиться и все чаще прибегал к помощи магазина «Березка». Богатый выбор дорогих коньяков, виски и рома радовал организм, но нехило опустошал кошелек. Да и то моя печень не выдержала бы такой нагрузки, если бы не очистительные клизмы, ох, простите, очистительные эликсиры. Последнее приходилось пить чуть ли не каждый день, но дело того стоило. А так как я человек общительный, то на правах советника посольства начал активно общаться и с дипработниками из числа советских товарищей, потихоньку подбираясь к самой верхушке. Но это пока не было главной целью. Важнее расширить сеть торговых представительств Эфиопии в СССР. По моему совету, одна эфиопская фирма решительно налаживала прямые поставки кофе в почти бывшую страну Совета. Ну и какао-бобов заодно, дело нехитрое. То, что не выращивается непосредственно в Эфиопии, Эритрее, Джибути или Сомали, закупим в других странах, неподалеку, в той же Нигерии или Кении. Какао-бобы и в Кот-д'Ивуаре неплохо растут, можно с ними заключить контракт. Французы же хотят в Джибути остаться, хотят, и мы не против. А если есть какао-порошок и масло, то нужно покупать шоколадную фабрику или строить свою, и вперед, Джибути – щедрая страна. Ну или тому подобное. Все очень просто на самом деле. Купить обанкротившуюся фабрику из небольших, выкупить акции бывшего колхоза-миллионника – вот уже и замкнутый цикл получается. Затем организовать сеть магазинов по всей стране, а чтобы бизнес не отжали, прикормить верхушку милиции и чиновников. Для особо непонятливых создать частную охранную фирму «Черные дела», ну или «Черный орел», думаю, название очень хорошее. Или пойти еще дальше и создать целый банк африканский, хотя вряд ли мне позволят это сделать. Причем даже не советские бюрократы, а американцы с европейцами. Не посеньки шапка, черный товарищ. Напрягутся и снесут нахрен. Хотя и здесь возможны варианты. Например, если договориться и поставить у власти своих парней не наверху, а чуть пониже. Про промышленность не говорю, не мое это, а вот с фармацией вполне реально замутить. Бренсало уже смог подняться от пчелки до Ауферейн. Недаром Жириновский с ним часами менялся, знал их стоимость. Да и вообще лекарство это золотое дно, даже самые обычные. А если запускать программы особо важных лекарств, вроде инсулина, или моих из числа тех, которые помощнее, то вообще можно в лидеры предпринимателей выйти, и не только, и все общественное мнение будет за меня. А еще хорошо бы партию свою организовать, скажем, под названием «Новые люди». Больше, конечно, подошло бы «Черные люди», но мало нас в России. Организации эфиопских торговых фирм и все прочие мои махинации осуществлялись путем звонков, шифрованных телеграмм и обыкновенных концов, что курсировали между Москвой и Аддис-Абебой. Да, порой случались досадные промахи, но куда же без них? Никогда не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Так что делать надо. Вот и стали открываться эфиопские торговые филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, произошло это гораздо позже. Пока же шел поиск поставщиков и перевозчиков, заключались договора, отрабатывались схемы логистики. А вот квартиру себе пора бы и прикупить. Потихоньку приподнимался железный занавес, и многие начали собирать вещички, дабы слинять на землю обетованную. Иногда было жаль, ведь часто уезжали достаточно высококвалифицированные специалисты, особенно врачи. А те, кто оставался, лучше наоборот, катился бы колбаской от Малой Спасской хоть до Аляски. Вот такие пироги. Впрочем, кто ищет, тот завсегда найдет. Закинув удочки насчет покупки квартиры, я вскоре поймал на живца одного уважаемого профессора по фамилии Либерман. Звали его Иосиф Виссер. Нет, конечно. Называли его теперь Изимойшевич, хотя в миру он совсем недавно значился как Иван Михайлович. Фамилию Либерман он тоже совсем недавно вернул. А до этого числился Любимовым, чтобы, значит, не сильно выделяться. Однако перед отъездом пришлось все вернуть на свои места. Жаль, он не говорил так свойственно евреям изящной манере из серии «Таки да, дорогой товарищ» или там «Сагочка, посмотри, какой к нам интересный товарищ пришел». Это несмотря на то, что он из Африки. Ну да, это все больше из анекдотов про евреев. В большинстве своем разговаривают они все по-русски и достаточно чисто. Либерман Любимов готовился покинуть одну родину и перебраться на другую. Для этого он собрал кучу документов, уволился с работы и сделал еще уйму нужных и не очень дел и телодвижений. Однако продать квартиру в Москве в начале 90-х не такое уж простое дело. Особенно, когда это почти не урегулировано на законодательном уровне. Можно и на мошенника взорваться, и не только без квартиры или денег остаться, но и жизни лишиться. Да даже если все пройдет гладко, надо как-то вывести деньги за границу. Вот тут-то и пригодились мои израильские связи. Конечно, они были несколько ограничены довольно узким кругом лиц, связанных прежде всего с антиквариатом. Но евреи такой народ, что у них все схвачено, особенно если еще и приплачено. Так что вести с собой деньги Либерману не придется. Достаточно просто убедиться в том, что в Израиле на его имя открыт счет, на котором лежит нужная сумма. А уже по приезде он все там себе купит и квартиру или дом, и машину, и на работу устроится. Тут я прямо в роли маны небесной для него выступил. А квартирка у него имелась, прямо скажу, просто шикарная. Располагалась она в сталинской высотке, что на набережной возле Китай-города. В этом доме и военачальники жили, и артисты. В общем, обалденный по историческим личностям дом, да и сам по себе вполне ничего. Монументально Карл. На первом этаже высотки располагались магазины, ателье и даже кинотеатр, а еще почта. Очень удобно письма заказные получать. Огромные двери, высокие потолки с широкими окнами, уютный внутренний дворик. А рядом опять же набережная Москвы-реки. Да и Яуза неподалеку течет, концы воды легко прятать. Короче, одни плюсы. И это они таки не знают, сколько станет стоить их квартирка лет через 30. Впрочем, я и сам не знаю. Даже предположить опасаюсь. Деньги говно. Недвижимость, все. В общем, квартира мне понравилась. Хороший у Либермана был отец, точнее дед. Недаром в ЧК работал, вот и заработал себе и внукам квартирку. Мы долго торговались. Либерман очень боялся, что я его обману и денег не выплачу. Однако так низко я падать не собирался. Зачем? Мне его помощь тоже когда-нибудь пригодится. Поэтому сделка состоялась, и мы разошлись миром. Он через своих людей удостоверился наличие денег на счету, а я получил в собственность отличную московскую недвижимость. Оба остались довольны. И через 3 месяца я переехал в эту квартиру, сделал из нее свой временный штаб и заодно склад всякого барахла. Постепенно прикупив по случаю нужное мне лабораторное оборудование, я создал там себе еще и мини-лабораторию. В одной комнате вообще лежали ящики с оружием. Я не мелочился, я все пользовался возможностями дипломатической почты, свозя в свою квартиру снайперские винтовки, пистолеты с глушителями, специализированные автоматы разных фирм и государств. Теперь дело оставалось за созданием своей ОПГ. А как иначе? Начать решил с бедных негритянских студентов, коих в Москве того времени было еще много. А если брать шире, то лучше связываться с афганцами, тем вообще терять нечего. Ну и уголовников чуток привлеку, братва тоже голову подымает. Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены, но что нам было вены, по-твоему, скрывать? Когда герою спорта, ему отдавших годы, как говорится, морды об асфальт, выводил известный певец. И это было правдой. Много таких было певцов, некоторых даже убили случайно за неправильные песни. Неправильные песни, как неправильные пчелы, могут жарить больно, очень больно. В общем, пока я развивал свою бурную деятельность, тут и супруга, наконец-то получив паспорт на новое имя, приехала в Москву. Сима с Азалией к этому времени уже неплохо обосновались на новом месте. Короче, предстояло мне крутиться, как белка в колесе, обеспечивая сразу две семьи. Но я и крутился, а как иначе? В общем, пора бы уже и серьезными делами заняться.